Да, и спасибо тебе за это. Мы немного помолчали. Что мне надо сделать, чтобы без обучения ты открыл мне аурное зрение? Лицо Брокхаа потеряло веселость и благодушие, сопровождавшие нас на протяжении всего разговора. Морщинистые складки приобрели жесткость дубовой коры, взгляд заледенел и сделался пронзительным. Что-то для мага, не для меня лично, для магов клана Сияющей Медузы. Что-то, что сделает нашу работу легче. Хоть в чем-то, есть у тебя такое, я подумаю. Как только я вернулся на родной берег, ко мне сразу подошла Лалли. Мо, есть проблема. Девочки обнаружили шипастого голована. Засел в расщелине на правом склоне среди больших камней и не дает спокойно пошарить в том месте. А место перспективное. До того, как на него наткнулись, нашли 4 хороших камня. Все целы? Целы. Засекли его вовремя. Очень хорошо. Теперь подробнее. Что за хрень такая, шипастый голован? Из последующих объяснений выяснилось, шипастый голован – это большой осьминог, у которого 10 ног не только с присосками, но и довольно острыми и прочными крючками на концах щупалец. А еще он покрыт множеством шипов, тонких и длинных. При опасности он раздувается и становится невероятно колючим. А так как на концах шипы покрыты слизью, то еще и ядовитым. В зависимости от противника, или ситуации в целом, может наоборот ужаться. И тогда шипы плотно прилегают к телу и образуют плотную, гибкую и прочную чешую. Голован не такой ловкий, как наш осьминог, в замочную скважину не просочится за вкусняшкой какой, конструкция пожестче, но зато гораздо более борзый. Специально на людей, конечно, не охотится, но зевать не стоит, расслабленного растяпу оприходует на раз-два, и уж от своего логова отогнать непрошенного гостя обязательно попытается. Челюсть, кстати, вовсе не попугайский клюв, а вполне себе акулья пасть, хоть и небольшая, но отлично работающая. Куски отхватывает только в путь, и в дополнение ко всему, 4 глаза, по кругу, на подвижных стеблях, а-ля хамелеон. И также, как хамелеон, балуется маскировкой и нападением из засады. Впрочем, головоногие вообще большие мастера в этом деле. Вот такая хрень засела в районе богатых залежей, в виде конкреции. А на вкус он как? Поинтересовался я после подробных объяснений. На вкус, гадость. А вот его сердце, желчь и шипы пользуются спросом. Что ж, динамит откладывается, тогда убьем его аккуратно, как белку, в глаз, чтобы шкурку не попортить. Как это, увидишь, делаем так. В дополнение к 2 подводным самострелам изготовил еще один, помощнее, а также сделал специальные стрелы, у которых был не один откидывающийся лепесток, а 2. Еще одну стрелу сделал с широким листовидным наконечником с глубокими насечками, куда поместил самый злобный яд-паралитик, который только смог сварганить на своем уровне алхимии мастера ядов. Подготовившись и обговорив все действия с Лалли и Суюют, очень опытной ныряльщицей, второй по возрасту после Лалли, которая пойдет в погружение с утра пораньше, мы приступили к операции. Подплыв на 2 плотах к месту обитания голована, оставив на них по паре девушек для подстраховки, проверив снаряжение, мы дружно ушли под воду. Эх, давненько я не погружался в прозрачные глубины. Все дела, дела. Уже стал подзабывать, насколько разнообразен, ярок и удивителен подводный мир Океании. Но то ладно, наверстаю еще, дай срок. Место, в которое засел голован, мне показали издали. Темная расщелина в нагромождении камней, обросших кораллами и водной растительностью. Я, играя роль приманки, неторопливо стал приближаться к ней, тогда как дамы стали охватывать ее с 2 сторон по дуге. Как и предсказывалось, голован заметил наши эволюции вокруг логова. Одним слитным, плавным движением выметнулся из темноты и моментально раздулся в объеме, ощетинившись мириадами шипов и став подобием огромного ежика-мутанта с длинными щупальцами-колючками, раза в 2 длиннее моего роста. Щупальца постоянно сокращались и выстреливали во все стороны, создавая полное ощущение, что он куда-то движется. Глаза, выпуклые полусферы, на длинных кожистых отростках тревожно ощупывали пространство вокруг, посверкивая темно-синими отблесками в глубине зрачка. Тело пошло красно-желтыми пятнами ядовитого цвета, пугал, так сказать. Честно говоря, такого и напугаться не грех. Если бы я был один, то он пугать бы не стал, а затаился до последнего и напал в самый подходящий момент. А вот на 3 все же кинуться не рискнул. Шипастый голован проявило себя опознание, Существо пятого уровня. Вид, распространенный. Мимикрия, ядовитые шипы. Опасность для мастера яда минимальная. Это хорошо, что минимальная, но подпускать его к себе все равно не будем. Метров с 12 я сделал свой первый выстрел парализующей стрелой и тут же, мгновение спустя, выстрелили ныряльщицы. Моя стрела легко прошла меж растопыренных иголок и глубоко вонзилась в тело голована. Гарпун Суююб тоже успел преодолеть расстояние и глубоко вошел в плоть, куда-то под глаз, а вот гарпун Лалли отскочил от стремительно сжавшихся иголок шипов, покрывших голована сплошной гибкой броней. Ловкий, падла, я резко ткнул пальцем к поверхности, и Суююб стремительно пошла на всплытие, разматывая за собой длинный и крепкий фал, который она закрепит на подъемном барабане. К сожалению, растянуть, как я планировал, меж двух плотов подстреленного голована, не спеша подтянуть к поверхности и там добить, не удалось. Еще не успела добраться до поверхности Суююб, как голован выпустил огромное чернильное облако, закрывшее кубов 8 пространств непроглядной пеленой. Да, это не наш доморощенный осьминог со своим скромным облачком, этот дал так дал, и, в отличие от земного, не стал улепетывать под его прикрытием в сторону, а затаился внутри. Это хорошо было видно по фалу, уходящему в муть, который слабо дергался. Быстро перезарядив ружье, я подплыл к Лалли и показал, что той надо всплывать и командовать, чтобы крутили барабан. Та энергично замотала головой, мол, с тобой останусь, время есть. Я показал кулак, и в этот момент из чернильного облака выскочил голован. Я моментально разрядили в него гарпун, которые отскочили от тела в сторону. Только резко натянувшаяся веревка не позволила добраться щупальцем до меня каких-то пару метров. Но все же он сумел удивить. Резко раздувшись, выстрелил рой иголок в нашем направлении. Хорошо, что по счастливой случайности, Лалли находилась в этот момент прямо за мной, так что все иголки, что могли в нее попасть, попал в меня, а что не попало, то мимо пролетело. Сделав свой ответный выпад, голован как-то разом обмяк, потерял воинственность и вяло кочевряжись, опустился на дно. Видимо, яд-парализатор все же подействовал. Больно, конечно, было, но далеко не смертельно. Иголки навтыкались богато, но не глубоко, да только не этим они были опасны, а ядом, который был на них. А вот он-то мне вообще никак, просто от неожиданности, ну и пережидая первый шок, я замер в толще воды. Перед маской появилось встревоженное лицо Лалли. Окинув расширившимися от ужаса глазами иголки, воткнутые в мое тело, она схватила меня за руку и стремительно поволокла на поверхность. Наверное, решила, что помираю. Причем развила такую скорость, что я мотался сзади, только успевая ластами подрабатывать. Мне даже смешно стало. Вынырнув у плота, а заодно и меня выдернув на поверхность, она закричала: «Быстрее зелье от яда голована! Элиат и Мас, стащите его на плот! Акит, быстро эликсир жизни, самый сильный! Он еще жив!» Эх! Какой переполох поднялся, аж сам себе позавидовал. Тревожные возгласы, суета, но совершенно деловая, можно сказать, опытная. На плот выдернули как пробку. Маску сорвали вмиг. Голову пристроили на упругих коленках Лалли. Мой радостный оскал в 32 зуба приняли за судороги. «Разожми ножом зубы», хватая меня за щеки, командовала Лалли. И Масс уже была наготове влить в меня какую-то жижку мутно-зеленого цвета. «Ну, угомонитесь уже». Я едва успел я поймать руку Акит с ножом у моих зубов. «Я жив и помирать не собираюсь». «Ты жив?» Лалли, не веря, заглядывала мне в глаза. Остальные замерли в ступоре. «Конечно», бодро подтвердил я. «Если и шипы повыдергиваете, вообще замечательно будет». «Но как, Лалли, малышка моя, ты, наверное, пропустила мимо ушей, как и многие другие, что я говорил, меня трудно отравить ядом в принципе, тем более какого-то голована, хотя то, что он стреляет иглами, вы как-то забыли сказать, это неприятно». Я выдернул одну из иголок и, рассмотрев ее поближе, отбросил в сторону. Кровь из темной дырочки не спешила появляться. «ГМ, надо присмотреться к яду повнимательнее, первый раз такое, даже не слышала, что он так может». Лалли прижала руку к груди, клянусь ушедшими. «Успокойся, малыш», я похлопал ее по руке. «Голован, живущий у вас, вполне может быть не то же самое, что голован, живущий у нас. Просто на будущее всегда надо иметь это в виду». «Что? Что случилось?» Закричали со второго плота, активно гребущего к нам. «Он жив. Что с Мо? Все нормально», выкрикнул я, тем не менее не спеша подниматься с колен Лалли. «Малышки мои, выдерните уже из меня иголки и давайте достанем из воды рыбу моей мечты». «Ква?» – удивленно переспросил Элиат. «Голова на этого ублюдочного». Выдергивая еще одну иголку, сплюнул я. «ГМ». Брокха внимательно рассматривал голограмму, висящую перед ним. «Мой первый и довольно успешный опыт в 3D-черчении. Слыхал я о таких способностях создавать подобные плетения. Чертеж, да краба в дупу, как это называется». Старик бросил на меня задумчивый взгляд. «Однако, для этого нужны довольно специфические навыки, и не два, и даже не три, наверное». Спокойно пожал я плечами. Брокха еще некоторое время взирал на меня, думал, может, добавлю чего, но так и не дождался. «И что это?» — наконец спросил он. «Ты просил что-то для магов, что-то, что облегчит им труд. Получи и распишись. Это принципиальная схема элементарного опреснителя. Ни энергии, ни маны, ни сложных алхимических ритуалов, ничего не надо. Вода и солнце, и все дела». Брокха ухватил себя за бороду и, задумчиво подергивая ее несколько раз, обошел стол, над которым висел чертеж. «Принцип испарения», — задумчиво протянул он, — «и конденсации. У вас же есть перегонные реторты у алхимиков. Я удивляюсь, как вы до сих пор не сделали от них шаг чуть в сторону. Как просто», — тихо проговорил старый маг после небольшой задумчивой паузы. Потом глаза его обрели осмысленность, и он пристально посмотрел на меня. «Инерция мышления, мой юный друг, она самая. Часто она не дает развиваться вперед. Есть маги, которые благодаря своим способностям расслаивают воду на чистую и соленую. Есть алхимики, которые делают то же самое, но только другими методами. Есть даже амулеты, не говоря уж об артефактах, и ни у кого даже мысли не возникло о столь простом решении, только механика и законы природы». Он еще некоторое время молча созерцал голограмму. «Выход чистой воды небольшой», — поднял на меня он взгляд. «Да, но и сделать таких опреснителей можно много, очень много. Ну и с размерами поиграть. Я уже сейчас вижу несколько усовершенствований». Брокха неопределенно пошевелил пальцами в воздухе, которые повысят производительность установки. «Скажи, ведь есть и более сложные опреснители, основанные на таком же принципе?» «Есть», — не стал я скрывать очевидное. «Но где-то нужны более заумные конструкции, другие материалы, где-то энергия для принудительного нагрева, где-то еще что. Этот вариант самый простой, надежный и не требующий каких-то излишних сложностей. Я предлагаю прототип, а все, что вы на него накрутите с учениками, это ваше дело. Думаю, для морского народа, как ни для кого другого, такая штука просто необходима и потянет заурное зрение». «Потянет», — решительно кивнул головой маг. «Скажу больше, такой опреснитель может спасти не одну жизнь детей океана. Ситуации у нас бывают совсем разные, так что потянет, да, даже с небольшим довеском». Брокха прищурил глаз. «Придется поделиться не только простейшими принципами, но и кое-чем из практики. Вы уж поделитесь, уважаемый глава магов Урарат Сияющей Медузы, мне каждая крупица знания от вашей мудрости, словно глоток чистой воды посреди океана». «Экзагнул», — ухмыльнулся маг. «Ладно, сегодня политическое обозрение не дотерков хобл. Брокха очень не любил зеленых коротышек. Не будем отклоняться от намеченного плана, а через пару дней открою аурное зрение, ну и заодно подумаю, что еще тебе подкинуть на бедность. Вы уж подкиньте, уважаемый глава кла». «Захлопнись уже, балабол», — добродушно проворчал Брокха, — «а то что-нибудь перепутаю, когда язык в голову пихать начну, будешь скрипеть, как тачинвальские сверчки во время брачных игрищ. А они что, разумные? У них есть свой язык? Гы-гы, язык. Как бы не так, тупые, малюсенькие насекомыши. Скрипят так, что зубы ломит. И в простые дни все же не так громко и противно, но тоже лучше такого не слышать. А уж в брачный период все живое разбегается в разные стороны, как можно дальше. Гы-гы». И все же откосить от разговора с матерями клана не удалось. Отловили меня на выходе от мага, пригласили побеседовать со всем вежеством, без наездов и гонора. Отказать почтенным матронам не смог, хотя ничего от этого разговора приятного не ждал. В результате так и оказалось. Переселиться на Урарат отказался, быком-производителем быть не согласился. Да и не факт, что получилось бы, но меня сама идея не вдохновляет. Заделать десяток детишек, освежить кровь, так сказать, без всяких обязательств, тоже отказался. С трудом донес мысль, что не от того, что мне не нравятся девы морского народа, а даже очень наоборот, но жить, зная, что где-то есть мои дети, и не быть с ними рядом. В общем, это не для меня. Сулили много чего, но уговорить меня не смогли, купить нечем, давить силой и вовсе бессмысленно. Короче, расстались, полностью неудовлетворенные друг другом. Тяжелый разговор. А через три дня, как и договаривались, Брокха, без каких-либо феерических эффектов, простым наложением рук на голову и с моего согласия влезть в мозги, открыл мне аурное зрение. Способность – аурное зрение. Пассивное, постоянное, неулучшаемое. Одно из основных в магическом искусстве. Мана плюс 5, интеллект плюс 3, жизненная сила плюс 2. Вот так коротенько сообщила мне об этом система. Однако, как по мне, так весьма скромно для основной способности в магическом искусстве. Наверное, чего-то я тут недопонимаю. Но как бы то ни было, я стал видеть энергетические узоры на нескольких амулетах, предоставленных мне старым магом в качестве образцов. Амулет воздушников, как впрочем и водников, имел сине-зеленые, слабо мерцающие тонкие линии в толще кости магического животного, переплетенные хаотично, казалось бы на первый взгляд, но тем не менее имеющие определенную структуру. У огневиков линии отсвечивали разными оттенками красного и желтого. У магов жизни – чистые изумрудные цвета, а у геомантов – все оттенки серого, черного и коричневого. Я сам убедился, что разобрать узоры на амулетах практически невозможно, то полный хаос и абстракция, то строгая геометрия сложного построения, а то и вовсе листики, цветочки, виноградные лозы и птички. А когда все это не в один цвет? Хотя, Брокха еще раз высказал мысль, что энергия первична и едина, и только косность мышления до сих пор заставляет артефакторов малевать энерголинии как бы своим цветом. В виде бонуса он научил меня чертить эти линии. Можно простым резцом, можно выжечь, а можно нарисовать специальной краской. Но меня он надарил умением аурного резца, или по-простому резец. Прокачиваемое умение, не требующее отдельного слота, но потребляющее ману. Классическое умение помощник, сродни моему ранее приобретенному синтезу. Рисуешь на заготовке что-то, а потом вливаешь ману и, вуаля, линии готовы. Чем чаще буду использовать резец, тем тоньше или толще, как того потребует ситуация, и ровней будут линии. А чем ровней линии, тем более свободно будет струиться по ним энергия маны, а значит и амулет будет качественнее. Ну, и тонкие линии позволяют наносить более глубокие, многоуровневые рисунки, что очень важно для продвинутых амулетов, а тем более артефактов. Я даже изрезал пару костей нехитрыми плетенками, и даже кое-что стало получаться. Напитав канавки маной ярко-красного цвета, что было довольно просто, я завороженно наблюдал ее циркуляцию, но, увы, она быстро растворилась в эфире, рисунок как бы выдохнулся. И на основе этого, Брокха дал мне еще один ценный бонус – основы сопромата. Да-да, именно так. Никак иначе я его объяснение не воспринял. Оказывается, для лучшего баланса сохранения маны в амулете надо понимать, чувствовать или твердо знать, какой материал, как долго, сохраняет ману в своей структуре. Если в какую-либо кость залить больше нужного, чем потребляет заклинание в амулете, плюс поддержка управляющих структур, то материал начинает парить лишние энергии вовне и у него идет ускоренное разрушение его самого. Если меньше нужного, то амулет может и не сработать, так как мана все равно истекает сама по себе из разных материалов по естественной причине убыли. Поэтому все амулеты, как правило, чуть более перекачаны маной, а это не есть гуд. Разные материалы сохраняют энергию по-разному. Дерево хуже, чем кость. Магическое дерево гораздо лучше, чем самая лучшая кость. Некоторые камни, не из благородных, довольно востребованы в деле артефакторики. Любой металл лучше, чем магическая древесина. Кость магического существа лучше, чем бронза, медь или олово, но хуже, чем серебро, золото или их сплавы. Полудрагоценный камень наравне с благородными металлами, а то и получше иногда. Вне конкуренции драгоценные камни, особенно с гранями. И чем их больше, тем лучше держат они ману, ну и заряд, соответственно. Влияет все, размер, частота, цвет. Кто бы сомневался. И во всей этой градации мне предстоит разбираться самостоятельно, методом научного тыка, так сказать, и наработкой собственного опыта. Брокха показал мне, как присоединять энерголинии к простому мутноватому кварцу. Оказывается, пересечение граней и есть клемники для подсоединения таких линий. И чем больше граней, тем многофункциональнее амулет или артефакт. А еще, чем больше граней, тем больше объем маны можно в него влить, и тем меньше потеря маны вовне. так как камень, начиная от полудрагоценных, сам по себе держит заряд намного лучше любого материала, то, например, вставив его в ту же кость, которая работает как основа для узора заклинания в амулете, она уже не подвержена таким неприятностям, как быстрый износ или потеря маны. Соответственно, амулет служит дольше и является более продвинутой дорогой штукой. Комбинированные артефакты и намного реже амулеты из разных материалов вообще сложнейшая вещь, но и результат соответствующий. Поэтому поделки самоучек всегда будут хоть и рабочими, но совершенно ущербными по сравнению с профессиональной работой настоящего артефактора. Сложно все это, просто ужас, но и интересно до крайности. И, как вишенку на торте, показал мне Брокха простейший рисунок языков пламени. Один из символов гарантированного уговора магии совершить нужное действие. Когда я изобразил его на простой деревяшке и напитал маной до насыщенно красного цвета, полежав несколько секунд, вспыхнула она ярким пламенем и, практически моментально, почти без дыма, сгорела дотла. «Ну, вот так как-то», — проскрипел он, удовлетворенно поглаживая себе бородку. «Яркий пример перенасыщения материала маной. Хе-хе. А кнопка где? Какая кнопка, которая запускает процесс или останавливает, не давая происходить вот этому бесконтрольному безобразию?» Я ткнул пальцем в кучечку сизого пепла. «Практически большинство заклинаний запускается сжатием амулета, иногда мысленным посылом, есть те, которые срабатывают автоматически, например, при угрозе или неожиданном ударе, но каков механизм, как это работает?» А кнопка, гы-гы, какое странное слово, уже как и многое другое, милости просим в ученики, лет на 10, интересует, в ученики, нет, тогда сам, парень ты не глупый, нарисуй кнопку сам, уговори как надо работать и вперед, клепай амулеты, гы-гы-гы. Считаешь обмен неравноценным? Глаза старого мага не смеялись, в отличие от доброй улыбки на лице. Нет, я и правда так считал. То, что он мне дал, больше того, на что я рассчитывал. Даже эта скромная основа позволит мне не блуждать по темным лабиринтам незнания, натыкаясь на глухие тупики неверных направлений. А то, что мне придется практически все дотумкать и освоить самому, ну так и у меня времени, вечность. Авось когда-нибудь и из меня выйдет отличный артефактор. Все честно, и благодарю за знания, Брокха. Глава 12. Первый результат от обладания аурного зрения проявился сразу. Как только я взялся за молот, положил на наковальню заготовку и вдарил по ней, в глаза сразу плеснуло. Символы, сделанные мной на кузнечном инструменте, чисто по приколу, отразились очень слабым, но, тем не менее, довольно заметным призрачно-голубоватым светом. То, что мне не показалось, я понял очень быстро, просто колотя молотом по наковальне. Каждый удар активировал символы на долю секунд, быстро затухая. Хм, получается, что украшая молот и наковальню рунами, я почти создал амулет. Или, если точнее, слабое подобие заготовки под амулет. Неспроста система одарила и то, и другое собственными именами. Первый железный молот и первая наковальня. А то, что в символах проявляются слабые всплески энергии без вливания маны, это просто. Любое действие, удар ли, сжатие, скручивание, растяжение и т.д. порождает энергию, почти теоретическую, от минимального воздействия, например, сдвинуть монетку пальцами на пару сантиметров по столу, до энергии циклопического масштаба вроде резкого сдвига литосфенных плит на те же пару сантиметров. Вот и я, стуча молотом, напитываю энергией символы, пусть и совсем малой толикой, но все же заметной, и значит надо это дело доработать. Как сказал Брокха, уговорить начертанные тобой знаки работать так, как этого хотелось бы тебе. Вот тут я хорошенько задумался. В результате я объединил иероглифы пути мастерство с руной силой единым строгим геометрическим узором, и как бы подчинил все это руне мир. Идея проста. Настоящая сила – это путь мастерства, которая служит миру. Как-то так, наковальню тоже разукрасил узорами. Иероглиф деяния, он же свершение объединил с руной время и изображением коловрата, дополнив все это символом бесконечности. Деяние, совершенное вовремя, останется в веках. Поэтично и без сомнения пафосно, но вот так должны быть прочитаны эти символы. Узоры, что на молоте, что на наковальне, очень напоминали чертежи электроплаты. Я тут подумал, а какого хрена мудрить с придумыванием чего-то несусветного, гадая, будет это работать, не будет. Есть готовые принципы нанесения линий, специальные символы, обозначающие направление движения, в данном случае, энергии, символы конденсаторов, накопителей, прерывателей и вообще всей арматуры. Я родился и вырос еще в Советском Союзе, а там всяческих кружков радиолюбителей хватало, как, впрочем, и любых других, только желание прояви. Многие мои друганы, как и я сам, не избежали интереса спаять себе радиоприемник собственными руками. Не скажу, что из школьного кружка я вышел продвинутым радиомастером, но инструкторы, во время службы государевой, не оставили без внимания мои навыки и значительно их расширили. Ну а благодаря моей нынешней памяти, я будто полчаса назад сдавал очередные зачеты по сбору необходимых плат из говна и палок. Аккуратно влив ману в молот на 50 единиц, я добился слабого свечения всего рисунка. Однако этот кусок железа очень энергоемкий. Практически весь оставшийся резерв, 80 единиц, влил в наковальню. На ней узоры засветились и вовсе еле-еле. Кстати, цвет бледно-бледно-красненький. Положив кусок металла, я довольно сдержанно стукнул молотом, и чуть из рук его не выронил. Прям портянкой сообщение так и накрыло. И чего там только не было. Пришлось присесть и прочесть, что же система мне отсыпала. А отсыпала она богато. Артефактор — это здорово, но вполне ожидаемо. Но вот эти простейшие амулеты. Плюс к силе, выносливости, точности, минус время ковки, функция копирования, да еще интегрируемый и масштабируемый предмет. И это простейший амулет. Да ладно, я в шоке. А мой внутренний хомяк в обморок упал. Ну теперь держись, дай только разобраться, что это за копирование такое. А еще я понял, что совсем скоро весь мой инструмент будет радикально заменен и переделан. Как оказалось, копирование – это просто. Я выяснил это на банальном четырехгранном листовидном наконечнике с обычным хвостовиком, сделанном мной как образец. Сам наконечник, черновую ковку, сделал довольно быстро, благодаря вновь обретенным возможностям. Пришлось лишь постучать маленьким молоточком, стараясь придать изделию как можно более законченную форму. И лишь когда решил, что улучшать уже не было возможности, от системы пришел запрос, внести ли изделие в архив копирования и под каким названием. Архив хранился в том же виртуальном дневнике. Туда я и поместил этот образец в папку «Наконечники для дротиков» под номером 1. Тут же вылезла рекомендация, что если необходимо копирование, то при начале работы следует произнести вслух или мысленно «копировать» и выбрать из архива необходимый предмет. Как только я взял следующую заготовку и произнес «копировать», то тут же выскочило сообщение «нанести 12 средних ударов». Следуя рекомендации, просто стукнул молотом 12 раз и стал обладателем точно такого же наконечника. Без всяких «но», брата-близнеца, и не только по внешности, что я внимательно рассмотрел со своим великолепным зрением, но и внутреннее строение, что тоже проверил своими способностями сканера. Идеально похожи, это просто праздник какой-то. Более сложный наконечник с втульчатой трубкой копировать система отказалась. Также не удалось скопировать отшлифованный наконечник, как и доработанный напильником. Учтем, но и так способность работает выше всяческих похвал. Для заклепки – 8 ударов, для гвоздя сотки – 6. Для заготовки под нож для ныряльщиц – 23, а уж из заготовки можно было делать дальше что угодно. Теперь я, имба кузнечная, чит, мать его за ногу, и это прекрасно. А еще я удостоверился, что мои энергичные удары способствуют поддержанию циркуляции энергии в амулетах. При каждом, даже среднем ударе, узор на мгновение вспыхивал чуть ярче, постепенно затухая, но насыщая цветом энерголинии. А если добавить маны, что произойдет? А если встроить накопитель, вырастет производительность, уменьшится время ковки, можно будет копировать более сложные предметы, а если интегрировать туда что-то, прокачать масштаб, ах, как все это интересно. Как-то незаметно, за эти прошедшие дни, совершенно вроде не торопясь, но я сделал каждой своей малышке именной нож и обещанные ласты. Каждый нож отличался не только именем, но и шрифтом начертания его, формой клинка и собственным стилем. Не забыл я и об Атте, раз она моя малышка тоже. Ну и конечно Лиля, ее нож я отделал с особой тщательностью. Только вот передадут его ей только тогда, когда исполнится нужный срок. Так я договорился с ныряльщицами, пусть ей сюрприз будет. За это время клан Сияющей Медузы тоже не сидел без дела. Аллих со своими обшарил приличную площадь острова. Чего-то сверхопасного, кроме скалопендрона, найдено не было. Также, как и чего-то особо ценного. Так, кое-что из незнакомой растительности пошло в зачет алхимикам на эксперименты. Принцессу Ша с гнездом, слава богу, так и не обнаружили. Сам Урарат был практически восстановлен и готовился к далекому и трудному плаванию. В целом, никто не сомневался, что они, так или иначе, но преодолеют мертвые воды. Морской народ был вообще самым оптимистичным фаталистом из тех, кого мне приходилось встречать. Я же плотно работаю над заказом Аллиха. Уже сделал две алебарды. Классический вид, топор с одной стороны, крюк-клевец с другой, и граненый шип пика вверх. Хошь руби, хошь коли, а хошь доспехи пробивай. Длинная втулка, сантиметров 70, равномерно проклепана коническими шипами, подрубить древко, само по себе очень крепкое, шансов никаких. Общая длина алебарды 2,80. Металлическую часть наполировал до зеркального блеска. Ну, и последним эстетским штрихом стало изображение на лезвии топора кланового тотема, сияющей медузы. Использовал для этого принцип голографического изображения. Ну, типа мельчайших бороздок на CD-диске, которые так славно отсвечивают в лучах целой гаммы радужных красок. Чтоб не ударить лицом в грязь с этим изображением, отработал технологию, изрезав астральным резцом пару квадратов поверхности на подходящих камнях. Даже сам астральный резец качнул не слабо, пока стало получиться то, что хотелось. Единственное, сами бороздки рисунка отсвечивали не очень, но это и не страшно, потому что рисунок планировалось напитывать маной по проложенной вязи узоров на древке и переходящих непосредственно к самой медузе. Как она выглядит, подробно рассказали девчонки. Этакая неторопливо вальяжная мадам, обитательница открытого океана, вечно исходящая всполохами сине-зеленых, неонового оттенка, цветов. Очень, говорят, красиво и смертельно опасно. Как я понял, эта медуза – настоящий генератор электроразрядов огромной силы. Поэтому любоваться ее красотой лучше издали. Именно поэтому напитывать энергией рисунок нужно воздушнику или воднику. Вот у них, с их сине-зеленой гаммой маны, образ будет полный. У меня же с красно-желтой энергией тоже красиво, очень красиво, так заверили меня девочки, но все равно немного не то. В принципе, алебарды я делал как представительно пафосные. Постоять с ними в руках с каменно-безразличными лицами сзади Эттаха при сходнике капитанов Урарат, самое оно, но и как оружие по прямому назначению они были, не дай бог под такую угодить. Не зря ее использовали почти 1500 лет как боевое оружие, а как парадная и сейчас кое-где мелькает. И вот, когда я закончил обе две, сам себе признался, что это «хорошо», дал этим смертоносным орудиям шаловливое имя «близняшки». Тут меня и накрыло радостным оповещением о получении долгожданного уровня в профи «кузнец», а заодно одно очко на распределение и плюс 3 к характеристикам сила, выносливости, жизнь. «Кузнец» — это понятно, постучать пришлось немало, а вот оружейника не прибавили. Знать, шестой ранг получить гораздо сложнее, чем пятый, и куча ножей да две пафосные алебарды, этого маловато будет. Учтем, у самих же близняшек появились одинаковые статы, и лицой, на общем имперском следующего содержания. Алебарда, близняшка, боевое и представительское длиннодревковое оружие. Мастер, господин Мо, материал, легированная сталь, прочность высокая, свойства, проникающий укол. Тяжелый удар, пробой доспеха, широкая рана, длинная длань, шанс смертельного удара, высокий. Особое свойство. При использовании близняшкой магом возможно посылать электроразряд при контакте с противником раз в 10 минут. Работает только в руках членов клана Сияющей Медузы. Эстетика оружия. Красиво и смертельно. Вот так вот. Мой секач, конечно, хорош, но эти две крошки, штучки другого порядка. Сам того не желая, лишь преследуя некую пафосность и собственное видение эстетики, я умудрился передать оружию, помимо прочего, часть способности медузы-покровительницы клана. И этот момент надо учитывать в дальнейшем и стараться придать своим изделиям такие эффекты целенаправленно. И, кажется, я знаю, какое будет мое следующее творение. Девки, вот ведь у кого недержание, по секрету и только близким подругам, растрепали о близняшках и уже на следующий день примчался, как на скипидаренный, Аллихса товарищи, обмацал девушек совершенно беспардонно, можно сказать, обнюхал и даже облизал. Долго качал головой и цокал языком, читая статы. Один из его парней был слабый воздушник, но напитать рисунок маной его сил хватило более чем. Раз за разом Аллих, да и все остальные, с детским восторгом любовался на призрачное сине-зеленое сверкание кланового тотема на полированной поверхности оружия. Не, ну как настоящее, а... — восклицал он, хлопая стоявших рядом бойцов по плечам. «Ага», — соглашались они, хоть он и видел такую конструкцию впервые в своей жизни, но быстро разобрался в ее функциональности, вот что значит профессионал. Примерялся к алебарде и так и эдак, пришлось показать несколько нехитрых, но довольно специфических приемов. Аллих, так как у него нагрузка в последнее время чуть снизилась, предложил слегка поспаринговаться и на алебардах, и на копьях, и вообще. «Ну, я то совсем и не против». Договорились, что будет наезжать сам и пару бойцов прихватывать на часок-полтора, ближе к вечеру, обменяться опытом. В тот день, на прощание, он мне чувственно пожал руку и сказал: «Они великолепны, они словно поющие жемчужины, настолько дороги, что продавать их никто не станет. Но не сомневайся, господин Мо, за Аллихом из клана сверкающей медузы водорослями не обрастет». «Не сомневаюсь», — улыбнулся я ему. «И правильно, не сомневайся. А еще что-нибудь сделаешь?» Все же не удержался он от вопроса. «Сделаю еще один меч, но тоже не из дешевых. Так что, готовь закрома родины к осмотру». Это было, кажется, всего лишь вчера, а на самом деле уже дней как 8 назад. Время летит, особенно когда ты занят интереснейшим делом. И вот уже сегодня я закончил свое новое творение, фламберг. Я неспроста взялся за изготовление такого сложного типа оружия. Сама задача, сковать фламберг и наделить его желаемыми свойствами, показалась мне очень привлекательной. Почему именно фламберг? Ао, этот пламенеющий тип меча имеет особые свойства сам по себе. Благодаря своей особой форме клинка, волнистой кромке, колотая или резаная рана, гарантированная гибель, даже если клиент не помер непосредственно во время столкновения, где и получил эту рану. Волнистая кромка при соприкосновении с телом наносит не одну рану, а 3-4 параллельных разреза. Такое заштопать, с тем уровнем медицины, в те времена, когда использовались фламберги, невозможно. Вывернутые куски мяса, огромная кровопотеря, болевой шок и быстрая смерть. И это в лучшем случае. В худшем – сепсис и мучительная смерть от гангрены. Говорят, обладатели фламбергов очень за это не жаловали и, если прихватывали такого на поле боя, то в плен старались не брать. Особенно если до такого умельца первыми добирались бойцы из тех, кто попроще. Из крестьян, ремесленников и тому подобное. С доспехами у них совсем было туго, так что любое касание фламберга – это, считай, каюк. Но и доспехи, благодаря все той же специфической кромке, фламберг пробивал гораздо лучше, чем прямые мечи, и прокалывал, кстати, тоже. А еще по его лезвию не скользило оружие противника, так что блоки им ставить было намного удобнее. Есть и еще ряд преимуществ, но перечислять их все, думаю, нет необходимости. Были у пламенеющего и свои недостатки, но они носили, скорее, сложности при изготовлении, чем при использовании в бою. Изгибы волн создавали разность напряжения в металле, и фламберг был склонен ломаться при неправильной закалке или ковке. Именно поэтому мастера, изготавливающие фламберги, изгалялись в этом кто во что гораст, стараясь избежать слабости конструкции волнистого лезвия при сохранении его достоинств. Порешать эту задачу захотелось и мне, с учетом магических способностей, неужто да не осилю, и я рьяно взялся за дело. Саму основу выковал с подключением всех магических приемов. Опознание, сканер, синтез и точечный нагрев позволили легко и непринужденно сделать клинок прочным и в меру гибким. Также, без труда, я снял в металле излишнее напряжение в опасных местах при закалке, но оставил острейшую кромку волнистого края. После этого, собрав несколько видов ядовитых корней различных растений, превратил их в уголь и уже в нем провел цементацию клинка. По моим хотелкам, таким способом, яд, содержащийся в угле, должен перейти в металл. С точки зрения реальности, бред несусветный, но тут не там. Посмотрим, короче. А еще, набодяжив в растительное масло букет ядов-паралитиков, я заворонил и лезвие, и эфес в полном наборе. На лезвии, после всех манипуляций, прорезал астральным резцом строгий геометрический узор в виде плетенок и вставил туда серебряную проволоку, вытянутую из монеты. После того, как я собрал все детали воедино, у меня в руках оказался черный красавец строгих готических форм. Полутораметровое лезвие, способное как рубить, так и колоть с плавными и хищными изгибами кромки, отсвечивало серебристым узором на черной полированной поверхности. Перед гардой, на расстоянии как раз в размер одного перехвата ладони, находились небольшие рога. Эта дополнительная рукоять позволяла использовать меч как короткое копье и вообще расширяла технические приемы этого оружия. Сама же рукоять двуручного хвата была обмотана, по деревянной основе, серебряной проволокой. Такие же черными были витая гарда и ребристое яблоко, навершие с небольшим шипом на конце, которым можно успешно вывести противника из строя, ударив, например, того в лицо. Все это органично вписывалось в единый замысел мастера, меня, скромного. Потом я, дабы убедиться в своем творении, рубил и колол всяческие предметы. Дерево, чепрачную кожу чепака, хитин скалопендронов, разрубил несколько толстых гвоздей совершенно без всякого ущерба для лезвия. А вот все, на чем я проводил испытание, пережили эту встречу гораздо хуже. Стволики деревьев, толщиной с руку, срезались словно тростинки, чурбаки кололись. Хитин скалопендрона разлетался брызгами, и если и не разрубался сразу, то трескался от удара гарантированно. Еле укол проходил под удачным углом, дырявился словно тонкая жестянка. Просоленную чепрачную кожу чепака Фламберг рубил и протыкал легко и непринужденно, а на половинках гвоздей оставался лишь ровный и гладкий срез. «Нарекаю тебя, мрак», вытянув в руке меч и смотря, как играет солнце на его черной поверхности, изрек удовлетворенный испытанием я и... Тадам, Фламберг, мрак, двуручный меч, мастер, господин Мо, материал легированная сталь, серебро, прочность высокая, свойства, смертельный удар, смертельный укол, кровотечение, гроза доспехов, шанс убить врага с одного удара, очень высокий, особые свойства, при нанесении раны в кровь проникает яд и отравляет организм в течение 30 минут. Противник замедляется и теряет ориентацию в пространстве, ухудшается зрение и слух, слабые эликсиры жизни, зелья восстановления, помочь не могут, мистические свойства, наносит большой урон темным энергетическим сущностям и порождением инферно, эстетика оружия, уважение почитателей двуручных мечей, уверенность в бою владельца меча непоколебима, темные сущности стараются избегать встречи с мраком, однако, чего магия животворящая делает, свойства ожидаемы, а вот особые свойства. Я, конечно, ждал эффекта яда, но такого, это что же, получается, нанес рану противнику и переходи к другому, этот уже, считай, покойник, поплывшего, заторможенного, полуослепшего и полуоглохшего, любая курица лапами загребет, а не то что добьет простой, даже слабо подготовленный боец, мда. Еще и сущности мраком гонять можно, я пока с такими не сталкивался, но видимо, есть тут их, а значит и мне надо озаботиться чем-то подобным мраку на будущее, во избежание неприятной неожиданности, так сказать. Так, девоньки, обратился я к своим малышкам, с любопытством и восхищением глядящим на мрак в моих руках, все мои испытательные эксперименты они наблюдали с большим энтузиазмом и азартом, завтра с утра натих, и энергично гребем на Урарат Каллиху. Я не позволю всяким разным растрепать о мече поперек своего господина. Сам первый похвалюсь. Это что? Глаза Эллиха расширились от удивления и возбуждения, когда я развернул ткань, в которую был упакован мрак. Надо сказать, что на Океане концепция двуручных мечей неизвестна в принципе. Нет ни материала, ни необходимости. Они и в историческом прошлом Земли, как самые первые образцы, появились вроде только в 12 веке. Ну, так утверждают специалисты-оружейники. Это ужас, летящий на крыльях ночи. Не смог устоять я. Это разорение твоих закромов и кубышек. Это мрак, в котором канут твои надежды отделаться от меня парой вычурных раковин со дна океана. Это, короче, Аллих, держи и восхищайся. Я сунул меч ему в руки. И это, почитай Цой, пробовать остроту пальцем крайне не советую. Аллих некоторое время стоял недвижно, бегая отсутствующим взглядом по тексту статов. Это впечатляет. Отравленное оружие, конечно, существует, но его, как правило, мажут ядом, а такого эффекта от самого клинка я никогда не видел. Но как таким мечом длинным сражаться? И зачем такая кромка? Дай сюда. Я выхватил мрак обратно. Прикажи, пусть принесут пару щитов из тех, что особо не нужны, доспех какой-нибудь. Пусть вон на бочонок напялит. Я покажу. Территория, на которой находилась база службы, которой заведовал Аллих, была размером метров 15 на 15 и ограниченная четырьмя невысокими башнями, соединенных крепким частоколом. Эдакая крепостица на палубе Урарата. Тут, в башнях, хранилось имущество службы. Были ремонтные мастерские. Тут они несли дежурные смены, на плацу тренировались, В общем, такая мини-военная часть. Бойцы Эллиха, по его распоряжению, быстро метнулись и приволокли пару больших деревянных щитов и два доспеха. Один, типа кирасы, из толстой кожи, потертой и иссеченной глубокими царапинами, но все еще довольно крепкой. Второй доспех очень напоминал куртку, обшитую крупной рыбьей чешуей тускло-серебристого цвета. Бойцы быстро подвесили щиты на специальные держатели, а доспехи напялили на небольшие бочонки и установили на массивные деревянные стойки. Ну-ка, рассосались вдоль стеночки. Выходя в середину, скомандовал я собравшимся поглазеть парням. Не спеша, под внимательными взглядами и в полном молчании, я начал делать плавные и неторопливые круги и восьмерки, легко качаясь телом. Постепенно наращивая темп, я стал добавлять резкие колющие выпады и рубящие удары, тычки шипастым яблоком и уколы обратным хватом. Все быстрее и быстрее мелькает черное лезвие. Я, под одобрительные возгласы, медленно пошел по кругу, все наращивая и наращивая темп. Вот уже оно поет, размазавшись темной полосой вокруг меня, под восхищенные крики. В какой-то момент, проходя мимо щита, обрушиваю на него мощный удар, вжик, и четвертина верхней половины срезается, словно лезвием. Хей! Выдохнула дружно толпа зрителей, крутанув меч в руке прямым уколом, пробиваю насквозь следующий щит, так, что с полметра стали вылезает с другой стороны. Хей! Снова кричит возбужденная толпа, в несколько стремительных шагов сближаюсь с кожаной кирасой, косой росчерк. Хей! На коже несколько параллельных порезов. Хей! Я протыкаю кирасу в области сердца, а заодно и бочку, расшатав пару движений и вынув из кирасы меч, на ходу делая несколько стремительных восьмерок, крест-накрест рублю чешую. Хей! Чешуйки, словно брызги, полетели по сторонам, и завершающим мощным ударом во весь размах, сверху вниз разрубил и доспех, и бочку почти до середины. В неожиданно наступившем молчании я, резко дернув, легко освободил лезвие меча. Преимущество волнистой кромки, лезвие почти не застревает в противнике. Прокомментировал я свои действия. Эй, парень, наставь-ка на меня копье и подержи покрепче. Аллих с горящими глазами только кивнул головой, разрешая. Боец выставил в мою сторону копье из прочного дерева с костяным наконечником. Ать, ать, два широких взмаха. От первого отлетела половинка наконечника, а от второго осталась половина древка с ровным срезом. Вот так, как-то так этим и сражаются, подмигнул я Эллиху. Ножны сделайте сами. Он молча подошел к пробитому и порубленному щиту, провел рукой по параллельным разрезам на коже и задумчиво постоял над жалкими остатками чешуйчатого доспеха, висящего на разбитой бочке. Вот это, он постучал пальцем по растрепанным лохмотьям, очень прочная и дорогая вещь. Не думал, что доспех из чешуи песчаного имотта можно изрубить в три удара. Я, применив опознание, пригляделся к остаткам доспеха. Каждая чешуйка давала плюс 3% к защите. С учетом кластера из 7 чешуек, любой сегмент брони давал защиту в 21%. Очень и очень неплохо. Причем, при потере отдельной чешуйки, или даже нескольких, существенного падения общей защиты не наблюдалось. Ну, если только не исполосовать доспех, как это сделал я. Да, сам не ожидал, честное слово. А ты знаешь, кто такой песчаный мат? Без понятия. Знаю только, что доспех из него очень прочный и очень дорогой. Ха-ха-ха, развеселился Эллих. Уга-га-га. Поддержали его остальные парни, сразу сбросившие напряжение и окружившие разбитый инвентарь со всех сторон, ковыряя его и ощупывая. А ты знаешь, господин Мо, положа руку на плечо и отводя в сторону доверительно сообщил Эллих, мне совсем не жалко этого дорогого доспеха. То, что у тебя в руках, куда дороже. И оно мое, твое. Ты должен подробнее рассказать про этот меч и меня научить тому, что ты сейчас показывал, серьезным голосом заявил он. Опять должен, может, это мне уже кто-то должен, и думается, немало. Согласен. Когда пройдем, как ты говоришь, в закрома, немедленно. Закрома Родины обнаружились на две палубы ниже. Мы спустились туда через одну из башен по довольно пологим трапам и прошли через ряд помещений различного назначения. Само банковское хранилище было довольно объемным и разделялось на несколько секций с хорошими такими дверями на хитрых запорах. В основном тут присутствовали предметы военного назначения, различного вида доспехи, щиты, шлемы, всяческое оружие. И все это в дорогом и эксклюзивном исполнении. Многое изобиловало изысканным украшательством и излишними пафосными деталями. Я с интересом бросал взгляд то на кожаную кирасу, украшенную перламутровыми накладками и жемчугом крупного калибра, то на куяк из черепаховых панцирей, изобилующих тонкой резьбой. А вот, на специальной стойке, надет шлем из черепа какой-то то ли птицы, то ли рыбы, весь в шипах и перьях. Стойка с копьями, древки которых покрыты узорами и разноцветным лаком, а наконечники из самородного серебра. Щит из цельного панциря огромного краба, инкрустированный крупными кабошонами разноцветного кварца. Однолезвийный меч без всяких изысков, полностью, вместе с ручкой, выточенный из кости черного цвета. И еще многое интересное. И каждая вещь обладала самыми разными статами. Тут вообще все было непростое и, несомненно, дорого стоило. Кстати, тут и мой полный доспех из скалопендрона присутствовал. Но мы прошли этот зал, не задерживаясь. Аллих понимал, тут меня вряд ли что-то заинтересует. И таки да, он прав. Чисто поглазеть, оценить статы и хитровывернутость некоторых предметов, срисовать все в виртуальный дневник, это да, интересно, но это можно и попозже. А брать отсюда что-то, на кое оно мне надо, я и сам себе не хуже со временем сделаю, а то и получше. А вот следующая банковская ячейка оказалась совсем другого порядка. Само помещение гораздо меньше, но плотно заставленное сундуками, сундучками, ящичками, полочками и шкафчиками. А на полочках и в шкафчиках коробочки, шкатулочки, ларчики и разные интересные штучки. И все эти коробочки, сундучки и шкатулочки сами по себе были непростыми. Если из кости, благородного дерева, камня, то почти всегда украшены резьбой. Если кожа, то обязательно тисненная, если серебро или золото, то с чеканкой или художественным литьем. Самое дорогое, тут, обведя рукой помещение, кивнул головой Аллих. Понимаю, не дурак, один вид упаковки уже радует сердце. Надеюсь, ты просветишь меня относительно внутреннего содержания, так сказать. А что конкретно тебя интересует? Конкретно меня интересует что-то. Предложи то, что ты считаешь равной ценой за мои вещи, а я посмотрю и скажу. Однако ты хитрый, Бромо, таким образом ты тут все пересмотришь. Ну, если есть что-то суперценное или до ужаса секретное, что увидев это, надо потом вырвать себе глаза и съесть, можно и не показывать, обойдусь. Эхе-хе-хе, ну настолько ценного тут точно нет, просто долго копаться будем, пока все осмотрим. А ты сильно торопишься? Нет, и я никуда не тороплюсь, время у меня много, вечность, добавил я про себя. Это, открыл Аллих небольшой резной пенал из голубоватой кости, поющие жемчужины. В трех отдельных ячейках, в углублении из мягкой материи покоились крупные жемчужины, сантиметра 4 диаметром. Одна слегка золотистого цвета и две зеленоватого, с разным оттенком. Конечно, жемчужины крупные и красивые, несомненно дорогие, но даже на Земле можно встретить такие, не то, что на океане. Значит, ценность их в чем-то еще. Я вопросительно посмотрел на Аллиха. Это не совсем жемчуг, нежно проводя пальцами по их гладкой поверхности. Такое находит в умершей колонии молниевика. Знаешь, что это такое? Встречал. Значит, понимаешь, насколько опасен молниевик. Они, эти колонии, из тех, которые могут вырастить в себе такое сокровище, еще и живут на предельной глубине даже для таких ныряльщиков, как мы, 50-60 метров и глубже. Иногда, по неизвестной причине, колония погибает, и в самом ее центре, среди твердых, закостеневших, словно кораллы, зарослей, можно найти такую поющую жемчужину. Чем больше и старше колония, тем выше шанс, что там она есть. Как правило, одна, редко, две, и чуть разного размера и оттенка. Вот как эти, он показал на зеленоватые шарики. Возьми, он протянул мне золотистую жемчужину, и мысленно просто попроси, пой. Я аккуратно взял ее пальцами и внимательно присмотрелся. Поющая жемчужина, сокровище, очень информативно. Никто еще не смог разглядеть большего. Ухмыльнулся Аллих, глядя на мой озадаченный вид. Слегка покатав прохладный и приятный золотистый шарик в пальцах, я сжал его в кулаке и сделал так, как советовал Аллих. Через несколько секунд в голове послышался тихий, но отчетливый звук одинокой ноты. Я не силен в музыке и все эти тонкости вроде ре бемоля и фа диезов для меня темнее китайской грамоты, но сами звуки я прекрасно слышу и без их названия. Так вот, жемчужина звучала на одной ноте ля, плавно меняя высоту и ее тональность. И вроде ничего сложного, но получалось очень красиво, приятно так, успокаивающе. И звук такой, отдаленно напоминающий звучание знаменитого терминвакса, нежной свирели и тонкого колокольчика. Трудно объяснить словами. Видно, что-то отразилось на моем лице такое, что Эллих удовлетворенно улыбнулся и, достав зеленые жемчужины, протянул их мне. А теперь попробуй эти. Зеленые пели уже на два голоса и в тональности ноты ми. И это звучало совсем завораживающе. Первый раз совсем шибает по мозгам. Улыбаясь, прокомментировал Эллих. Потом, если ты носишь их на себе и слушаешь постоянно, они звучат тоньше, глубже, в их пении появляются новые оттенки. Да, это впечатляет. Согласился я, с легкой заминкой возвращая жемчужины обратно. Чем ближе размер жемчуга и чем ближе оттенки одного цвета, тем более волшебная музыка звучит в твоей душе. Она никогда не повторяется. Подобрать несколько жемчужин одного цвета, чтобы они пели в унисон, очень непросто. Помимо того, что они сами по себе встречаются крайне редко, так еще и надо успеть попасть к умершей колонии вовремя. Без живого молниевика, окружающего поющую жемчужину, она быстро умирает и превращается в обычную, крупную, дорогую, но обычную жемчужину. Дай угадаю, чтобы жемчужина оставалась поющей, ее надо носить на теле, хотя бы время от времени, верно. Она питается его теплом, его энергией. И чем плотнее контакт, тем лучше. Желательно прямо на открытой коже. Повреждать их нельзя, типа сверления, как те же кораллы на бусы, только крепить в украшениях. И, тем не менее, живет такая прелесть все равно недолго, пару, может чуть больше, человеческих поколений, а потом тоже превращается в обычный жемчуг. И как на эти бусинки организм реагирует? Нормально, не кашляет, не поносится, мало ли, пояснил я, глядя на взлетевшие в удивлении брови Эллиха. Вдруг тянет жизненную силу, как насосом. Наоборот, тот, кто носит жемчуг постоянно, того болезни беспокоит гораздо меньше, в душе наступает покой и просветление. Поющий жемчуг берут с собой на важные переговоры, где требуется терпение, ясность мысли и понижение накала страстей. Носителя такого жемчуга очень тяжело атаковать ментальным хищникам, они дают приличную защиту сами по себе. Обладатель ожерелья, как минимум, из трех жемчужин даже стареет медленнее. Ну, и просто поют завораживающе. Естественно, чем больше жемчужин, например, в ожерелье, тем эффект сильнее. Вот только нельзя носить жемчуг разного цвета, и даже одного, но слишком сильно отличающемуся по оттенку. Поющий жемчуг перестанет петь и, как ты сказал, лучше не кашлять, а то обсеришься. Мда, как всегда, в таких вещах есть но. Как понимаю, я кивнул на жемчуг, цена у них, страшно вслух произнести. Эллих тонко улыбнулся. Дорого, одна, дорого, две, вот такие, очень, очень дорого. За них можно взять не просто деньги, а купить земли в империи или свободных королевствах, или скромный титул благорожденного. Ожерелье из трех уже не измеряется деньгами. Тремя подходящими жемчужинами решаются политические споры, их дарит царствующим особам и фигурам, подобным им, и то не всем подряд. За них можно сторговать себе замуж принцессу, какую попроще, даже если ты никто, и звать тебя, никак. За ожерелье из пяти жемчужин можно купить маленькое королевство, за них могут начать войну, или прекратить ее, породниться с императорской фамилией или самыми могущественными монархиями. Понятно. А что тогда эти делают тут? Ну, помимо того, что поющий жемчуг вообще редкость несусветная, еще и выкладывать на рынок их надо крайне осторожно, чтобы его не обрушить. Да, и это в том числе, между всеми Урарат, ну, по крайней мере, большинством из них, есть жесткая договоренность, кому, когда и сколько. Так-то весь добытый жемчуг идет в специальный фонд, но именно эти, боевые трофеи, собственность нашей организации. Подозреваю, что есть такие же заначки, на всякий случай и у других служб. У магов есть точно. Мы немного помолчали, созерцая сокровища. Возьмешь, глава 13. Уже второй час я перебирал сокровища стражи клана Сияющей Медузы. Откровенно говоря, не для того, чтобы реально окупить свои вещи, хотя и об этом не забывал, но и просто из любопытства. Золото, бриллианты меня с детства интересуют. Копался неторопливо и со смаком. Да и Эллиху, хотя он старался виду не показывать, нравилось хвастать богатством перед человеком, который взирает на это все не жадными очами, а скорее любопытными. Я явно улавливал от него эмоции гордости и удовольствия от самого процесса. Вряд ли ему удавалось делать это часто, а тут было на что посмотреть. В результате, к моменту показа жемчужин, я отобрал два добротно сделанных волшебных сундука, типа того контейнера, что я выбил из семейки Хатты. Значительно меньше, правда, и всего на 15 ячеек, но с таким же функционалом. Еще добавил волшебную сумку через плечо из кожи какого-то морского зверя. Добротная, строгих форм, с высоким порогом прочности, не лишенная определенной красоты исполнения, на 10 слотов. В волшебный кошель нагреб драгоценных необработанных камней, хризолиты, опалы, топазы, по богатой жмени, десяток крупных рубинов, искристо-синий сапфир, 3 сапфира и прозрачно-зеленых изумруда тоже, 5. Все камни были довольно корявыми, в смысле геометрии, ну и чистотой воды не каждый блистал. Как пояснил Алих, камни с явно выраженными гранями сразу уходили магам и в инженерную службу. Эти, он махнул рукой, мало куда пригодны. Грани нет, внутри дефекты, полируются плохо, кабошон сделать, замучаешься. Да и пусть маги этим себе голову забивают. А зачем тогда они тут? Собираем, пожал он плечами. Все же благородные камни, потенциальный магический ресурс. Не выкидывать же, когда находим их на дне. На островах еще встречаются, отдельными камушками, но очень редко. Бывает, как военная добыча достаются. Иногда выпадают из очень опасных монстров и магических существ. Но эти сразу магам. А такие пристраиваем сухопутным чмышам, на большой суше даже с такими недоразумениями, как их обзывает Брокха, совсем не богато. Спрос стабильный, а потому сбываем малыми партиями, чтоб рынок не обрушить.